Синклер Льюис, «Ивовая аллея», радиоспектакль. Интересно, что бы сказали мои друзья и сослуживцы, вздумая они сопровождать меня в воскресных прогулках. Джеспер Холт, человек отнюдь не сентиментальный, по воскресеньям катит за город навещать своего брата Джона. Откуда вдруг такие нежные чувства? А ничего удивительного. Я люблю брата. Да, очень люблю. Как самого себя. Даже чуточку больше. Еще бы, он ведь поможет мне выбиться из бедности, из безвестности. А кто я теперь? Всего только младший кассир лесного банка провинциального городка Вернона. Даже на банкет меня не позвали. На золотой юбилей нашего банка. А на банкете будет вся вернонская знать. Денежные тузы. Каждый стоит не меньше миллиона долларов. Лилиан с отцом, конечно, тоже приглашены. Ах, Лилиан, Лилиан. Целый год прошел, а все я не могу забыть. Не ожидал я этого от тебя, Лилиан. А что случилось, милый? Что случилось? Ты меня не любишь? Вот что случилось. Ну, это уж ты напрасно, Джеспер. Я люблю тебя. Ну, а почему же ты тогда не хочешь выйти за меня замуж? Да ведь я говорила тебе, родители не разрешат мне этого. Мне казалось, ты умеешь настоять на своем. Ты наивен. Вопрос слишком серьезный. Они не позволят мне этого ни за что. Лилиан, милая, ты уже совершеннолетняя. Ну, хорошо. Хорошо. Не будем играть в прятки. Я сама себе этого не позволю. Лилиан! Да, быть женой банковского кассира. Жить на какие-то жалкие гроши. Во имя чего? Ну, конечно, я люблю тебя. Вернее, ты мне нравишься. Ты красивый, умный, веселый, находчивый. Но я могла бы долго перечислять твои достоинства. Но у тебя есть один огромный недостаток. Ты беден. Да. Как это говорит твой шеф, деньги делают человека. Непреложная истина. Куда труднее делать деньги, не правда ли, милый? А этого ты, кажется, не умеешь. Не умел, дорогая. А теперь попытаюсь. С помощью моего братца Джона. Мы ведь близнецы. А вот и Ивовая аллея. А кто это там шествует? А, соседи, миссис и мистер Смит. Забавная парочка. Держу пари, они судачат о моем братце Джоне. Ну-ка, послушаем. Интересно, что поделывает этот отшельник? Наверное, пишет свой духовный трактат. Целыми днями корпит над ним. Я давно не видала этого нелюдима. Да нет, в прошлое воскресенье он мне попался навстречу. Ты знаешь, по-моему, он не совсем в своем уме. Ясное дело, психопат. А! Опять эта машина. Значит, приехал его брат из города. очень приятный человек. Знаю, знаю. Добрый вечер. Здравствуйте, мистер Джестер. Здравствуйте, мистер Джестер. Добрый вечер. Вот явился навестить брата. Он последнее время что-то прихварывает, на глаза жалуется. А что ж тут удивительного? День за днем все пишет и пишет. Даже в магазин не выходит.